По возвращении моем в Норвуд после отсутствия, вызванного женитьбой моего брата, — продолжала мисс Мерстон высокомерным тоном, — и по возвращении мисс Пенлу от своей приятельницы мисс Милс, я пришла к выводу, что поведение мисс Пенлоу сильно укрепляет мои подозрения. Я стала наблюдать за ней еще более внимательно. Милая, нежная, маленькая Дора, она не подозревала об этих глазах дракона. Однако только вчера вечером я получила неопровержимые доказательства, — продолжала мисс Мартсон. Мне и раньше казалось, что мисс Пенлоу получает слишком много писем от своей приятельницы мисс Милс. Но мисс Милс была ее приятельницей с полного соизволения отца. Еще один меткий удар по мистеру Спенлоу, и я не могла вмешиваться в их отношения. О развращенности человеческого сердца мне не позволяют говорить. Но, надеюсь, я могу упомянуть, не только могу, но и должна, о том, что кое-кому доверяли напрасно. В свою защиту мистер Спенлоу пробормотал, что против этого он не возражает. Вчера вечером после чая я заметила, что собачка вертится по гостиной и рычит, держа что-то в зубах. Я сказала мисс Спенлоу: «Дора, что это у собаки в зубах? Это какая-то бумага». Мисс Пенлоу ощупала свою блузку, вскрикнула и подбежала к собаке. Но я помешала ей и сказала: «Дора, моя милая, позвольте». О, Джип, о, злосчастный спаниель, виновник этой беды! Мисс Пенлоу пыталась подкупить меня поцелуями, рабочими шкатулками, драгоценными безделушками, но об этом я умолчу. Когда я приблизилась к собачке, та забилась под софу, и с большим трудом ее пришлось извлечь оттуда каминными щипцами, но и тогда она не выпускала изо рта письма. А когда я пыталась его отнять, рискуя быть искусанной, она так вцепилась в него зубами, что пришлось поднять ее на воздух вместе с этим документом. Наконец я им завладела. Прочитав письмо, я сказала мисс Пенлоу, что у нее должно быть еще много таких же писем, и в конце концов заставила ее отдать мне связку, которая находится сейчас в руках Дэвида Копперфилда. Она замолчала, снова защелкнула редикюль и закрыла рот с таким видом, который свидетельствовал, что ее скорее можно сломать, но никак не согнуть. — Вы выслушали, мисс Мерстон? — повернулся ко мне мистер Спенлоу. — Теперь я прошу вас, мистер Копперфилд, сказать, имеете ли вы что-нибудь возразить. Образ пленительного сокровища моего сердца возник передо мной. Вот она плачет и рыдает всю ночь, одна одинешенька, моя милая испуганная бедняжка. Вот она жалостливо просит и умоляет женщину с каменным сердцем о прощении, тщетно обнимает ее, предлагает рабочие шкатулки и безделушки. Вот она мучится и страдает, и все из-за меня. И этот образ почти лишил меня последнего самообладания, которое у меня еще оставалось. Боюсь, что на минуту меня охватила дрожь, хотя изо всех сил пытался ее скрыть. Мне нечего сказать, сэр, — проговорил я, — за исключением того, что во всем виноват я, это я уговорил и убедил Дору. «Мисс Пенлоу, прошу помнить, — величественно сказал ее отец, — скрывать все в тайне, — продолжал я, не желая величать ее так церемонно, — и я очень об этом сожалею. Вы заслуживаете самого сурового порицания, сэр, — сказал мистер Спенлоу, прохаживаясь взад и вперед по коврику перед камином и подчеркивая каждое слово наклоном не головы, а всего корпуса, ибо галстук его и позвоночник были несгибаемы. — Вы совершили недостойный поступок, мистер Копперфилд. Приглашая джентльмена к себе в дом, не имеет никакого значения, сколько ему лет, 19, 29 или 90, я оказываю ему доверие, Если он обманывает мое доверие, он совершает бесчестный поступок, мистер Копперфилд. Я это чувствую, сэр, уверяю вас, — отозвался я, — но я этого раньше не принимал в рассуждение. Честное слово, мистер Спенлоу, не принимал. Я люблю мисс Спенлоу, так что вздор! Чепуха, — покраснев, воскликнул мистер Спенлоу, — прошу, мистер Копперфилд, не говорить мне, что вы любите мою дочь. Но как же иначе я могу защищать свое поведение, сэр? — смиренно сказал я. — А как вы можете вообще защищать свое поведение, сэр? — спросил мистер Спенлоу, внезапно остановившись на коврике перед камином. — Вы подумали, мистер Копперфилд, о своем возрасте и о возрасте моей дочери? Вы подумали о том, что значит подрывать доверие, которое мы с дочерью должны питать друг другу? Вы подумали о положении, которое занимает моя дочь в обществе, о планах, какие я строил в связи с ее будущим, о тех относящихся к ней распоряжениях, которые я мог бы сделать в своем завещании? Вы обо всем этом подумали, мистер Копперфилд? Должен сознаться, сэр, очень мало, — ответил я, стараясь говорить почтительно и с сожалением, которое я и в самом деле испытывал. Но, поверьте мне, я думал о своем собственном положении. Когда я вам сообщил о нем, мы были уже помолвлены, и... — Покорнейше вас прошу, мистер Копперфилд, не говорить мне о помолвках! — перебил мистер Спенлоу, уподобляясь больше, чем когда бы то ни было Панчу, ибо, как и Панч, он энергически хлопнул одной рукой по другой, что я и заметил, несмотря на все мое отчаяние. Мисс Мерстон, доселе невозмутимая, сухо и презрительно засмеялась. «Когда я вам сообщил, сэр, о том, что положение мое изменилось, тайное соглашение, в котором я имел несчастье склонить мисс Спенлоу, уже существовало?» — начал я, снова заменив таким образом неприятное для него выражение. «Как только произошла эта перемена в моем положении, я напряг всю мою волю и употребил все мои силы, чтобы его улучшить. Я уверен, что со временем мне удастся его улучшить. Не назначили вы мне срок, любой срок, мы оба так молоды, сэр». «Вы правы, вы очень молоды оба», — перебил мистер Спенлоу, кивнув несколько раз головой и сильно нахмурившись. «Все это вздор, а вздору надо положить конец. Возьмите назад эти письма и бросьте их в огонь. Дайте мне письма, мисс Спенлоу, и я также брошу их в огонь. Вы понимаете, разумеется, что в будущем наши встречи могут происходить только здесь, в Докторс Коммонс, и мы должны условиться не упоминать впредь о том, что произошло. Послушайте, мистер Копперфилд, вы не лишены благоразумия. Это единственный выход, который надо признать благоразумным». Нет, я и помыслить не мог о том, чтобы с этим согласиться. Мне очень жаль, но есть нечто более высокое, чем благоразумие. Любовь превыше всех земных соображений, и я люблю Дору до безумия, а она любит меня. В таких выражениях я это не сказал, насколько мог, я их смягчил, но именно это я имел в виду и был непреклонен. Я совсем не думал о том, что могу показаться смешным, но я знаю, что был непреклонен. «Прекрасно, мистер Копперфилд! Я постараюсь повлиять на мою дочь», — сказал мистер Спенлоу. Мисс Мерстон издала выразительный звук, протяжно втянула в себя воздух, звук, который не был ни вздохом, ни стоном, но похож был и на то, и на другое, давая нам понять, что, по ее мнению, эту меру следовало применить прежде всего. «Я постараюсь повлиять на мою дочь», — повторил мистер Спенлоу, получив такую поддержку. «Вы отказываетесь взять эти письма, мистер Копперфилд?» «Дело в том, что я положил их на стол. Да, я заявил, что, надеюсь, он мне простит, но я не считаю возможным взять их от мисс Мерстон». — И от меня также? — спросил мистер Спенлоу. — Весьма почтительно я это подтвердил. — И от него также. — Прекрасно, — сказал мистер Спенлоу. Воцарилось молчание. Я не знал, уходить ли мне или оставаться. В конце концов, я медленно направился к двери, собираясь сказать, что, может быть, удалившись, тем самым пойду навстречу его желанию. Как вдруг он обратился ко мне с таким видом, я бы сказал, поистине благочестивым, глубоко засунув руки в карманы сюртука. «Должно быть, вам известно, мистер Копперфилд, что я не совсем лишен земных благ, и что моя дочь — самое дорогое и близкое мне существо». Я поспешил сказать, что если моя страстная любовь и заставила меня совершить ошибку, то я надеюсь, эта ошибка не дает ему оснований заподозрить меня в корыстолюбии. «Я не на это намекал», — сказал мистер Спенлоу. «И для вас самих, мистер Копперфилд, и для всех нас было бы лучше, если бы вы были корыстолюбивы, я хочу сказать, более рассудительны и меньше увлекались всем этим юношеским вздором. Вот именно, я повторяю, но совсем с другой целью. Вам, вероятно, известно, что у меня есть некоторые средства, которые останутся моей дочери». Я допускал такую возможность. «Вряд ли вы могли предположить, что я не написал завещание, когда мы ежедневно сталкиваемся здесь в Докторс Коммонс с самым необъяснимым пренебрежением к устроению своих дел путем завещательных распоряжений, с тем пренебрежением, в котором, может быть, самым странным образом обнаруживается непоследовательность человеческой природы, не так ли?» — сказал мистер Спенлоу. Я наклонил голову в знак согласия. «Я не могу допустить, чтобы те распоряжения, какие я счел необходимым сделать в пользу моей дочери, поставлены были в зависимость от юношеских глупостей вроде настоящей», — сказал мистер Спенлоу под наплывом благочестивых чувств, медленно покачиваясь на каблуках. — «Да это только глупость, чистый вздор. Скоро он будет весить не больше пушинки. Но если с этой глупой затеей не будет сразу покончено, я могу, да, я могу быть вынужденным в решительный момент защитить ее и обезопасить от последствий любого глупого шага на пути к браку. А теперь я надеюсь, мистер Копперфилд, что вы не заставите меня еще раз, хотя бы на четверть часа, открыть эту закрытую страницу в книге жизни и хотя бы на четверть часа вновь возвращаться к неприятному вопросу, давно улаженному». В его манере говорить было безмятежное спокойствие, то спокойствие, каким осеняет душу заход солнца, и это произвело на меня огромное впечатление. Он казался таким кротким и умиротворенным. Он привел в такой образцовый порядок свои дела, что, размышляя об этом, я умилялся. Право же, я видел у него на глазах слезы, вызванные этим умилением. Но что было делать мне? Я не мог отречься ни от Доры, ни от своего собственного сердца. Когда он посоветовал мне в течение недели поразмыслить над его словами, мог ли я сказать, что я не нуждаюсь в этой неделе? Но разве я не знал в то же время, что сколько бы недель я ни размышлял, ничто не может повлиять на такую любовь, как моя? «А тем временем посоветуйтесь с мисс Тротвуд или с кем-нибудь, кто знает жизнь», — сказал мистер Спенлоу, оправляя обеими руками галстук. «Подумайте недельку, мистер Копперфилд». Я уступил и покинул комнату, стараясь, чтобы мое лицо, несмотря на уныние и отчаяние, выражало непреклонность. Нахмуренные брови мисс Мерстон провожали меня до дверей. Я упоминаю о ее бровях, а не о глазах, потому что на ее лице брови играли куда более значительную роль. Ее взгляд так похож был на тот, каким она бывало смотрела на меня по утрам, в этот же час в гостиной в Бландерстоне, что мне почудилось, будто я снова запутался, отвечая урок. А на моем сердце мертвым грузом лежит этот старый ужасный учебник правописания с овальными гравюрами, который я в своем детском воображении уподоблял стеклам очков, вынутым из оправы. Когда я вернулся в контору и, пряча лицо от старого Тифи, от остальных, уселся за своей конторкой в уголке, думая о нежданно разразившейся катастрофе и горько проклиная Джипа,